Глава первая. Так, а кто это, Маша? Дракончик. Точно, как я сразу не поняла. Вероника Аркадьевна всплеснула руками. А это, наверное, сова. Да, угадала, мама. На столе были разложены фигурки из пластилина, которые слепила пятилетняя Маша. Здесь были в основном какие-то сказочные причудливые разноцветные существа, каждому из которых она давала свое имя. Родители Маши были типичными представителями творческой интеллигенции. Сергей Витальевич был архитектором, а Вероника Аркадьевна — художницей. В такой семье неудивительно, что девочка росла с тягой к творчеству. Ее отдали в 7 лет в художественную школу, а когда ее рисунок первый раз попал на детскую выставку, ей было 8. И это был дом с котиками разного цвета, черного, белого, рыжего с полосками, а еще розового и синего. А надо сказать, что Маша жила на петроградской стороне Санкт-Петербурга, где было много необычных и прекрасных зданий. Часто на зданиях были разнообразные звери, птицы и сказочные создания. Маша очень любила их разглядывать и потом рисовать или лепить. У нее были свои любимые и нелюбимые дома, для нее все эти украшения на фасадах были словно старые знакомые. Гуляя по городу, она мысленно здоровалась с ними. Когда на фасаде дома появлялась зеленая сетка, Маша знала, что ведутся работы по реставрации, и с нетерпением ждала новой встречи с украшениями, которые тоже пока обновлялись. А еще Маше подарили энциклопедию сказочных существ, когда ей было 9 лет, и уже через несколько месяцев она их все выучила и могла отыскать и отличить на фасаде грифона от гиппогрифа. Больше всего ей нравились эльфы и единороги, а еще, конечно же, грозные и сильные драконы. Людей она тоже рисовала, но обычно в сказочных декорациях, волшебных дворцах, высоких башенках, верхом на единороге или на драконе. Свою семью Маша рисовала так. Ее мама, конечно же, королева, которая умеет рисовать все самое красивое и необычное. Папа-король придумывает дома, ну а она сказочная принцесса и может делать всякие необычные штуки, гулять по радуге или видеть в темноте. Когда Маше было 10, у нее появился младший брат. Мама постоянно просила за ним присмотреть, поиграть с ним, покормить, переодеть и уложить спать. Сначала Маше были в тягость все эти новые обязанности, но потом она полюбила этого тихого младенца, который родился очень маленьким и с удовольствием игралась с ним, словно с большой куклой. Она наряжала его, кормила с ложечки, гуляла с ним на детской площадке и читала ему книги. Бывало, что Вероника Аркадьевна на несколько часов оставляла их вдвоем, а сама убегала в свою мастерскую. Она продолжала заниматься работой почти сразу с рождения Артема, так назвали малыша. Маша очень скоро начала рисовать и лепить всякие штуки для Артема. Она делала теперь фигурки из соленого теста, а не из пластилина. Ей оно нравилось больше, было приятнее к рукам и безопаснее для ребенка. Артем тащил его в рот сначала, но потом убедился, что оно ужасно невкусное. Маша лепила из теста необычные домики с круглыми оконцами, башенками и будто бы черепичной крышей. А еще она часто лепила какую-нибудь крохотную птичку или животное над крыльцом для украшения. Эти домики она потом раскрашивала, и их часто забирали на разные выставки. Вообще Маша долго жила в мире сказок. До 10-11 лет верила в Деда Мороза, в единорогов, русалок, леших и прочих волшебных существ. Она рассказывала сказки брату, а он просил еще. Она здорово выдумывала их из головы. Любимая сказка у Артема была про приключения храброго рыцаря в стране великанов. Вообще, чем дальше, тем больше именно она главным образом ухаживала за Артемом. Родители вечно были заняты. Зато какие классные игры она для него придумывала. «Маша, а давай снова я буду дракон, а ты принцесса. Я тебя никому не отдам, буду держать тебя в своем замке 10 000 лет. А за мной прискачет рыцарь и победит тебя». «А тогда я, как его своим огнем сожгу, останутся от него рожки да ножки!» «А у него волшебное заклятие есть, он не боится твоего огня!» И так далее, они могли играть в это все часами. Да и дом, в котором они жили, напоминал скорее сказочный терем. Маски львов, необычные оконцы и куча лепных цветов. Таков дом Эйлерса на улице Рентгена, 4. Маша бесчисленное количество раз рисовала свой дом и придумывала истории, которые в нем происходили. Потом она пристрастилась к чтению. Ее любимыми книгами стали «Гарри Поттер», книги про Нарнию и «Хоббит». Когда ее спрашивали, кем она хочет быть, художницей, как мама, или архитектором, как папа, она отвечала: «Я хочу быть как мапа или как пама». На самом деле она хотела все сразу. Рисовать и лепить разные причудливые дома – вот что ей нравилось, пожалуй, больше всего. Постепенно она стала изучать книги родителей по искусству и архитектуре. Так она узнала, что ее любимый стиль – это северный модерн, а рисовать животных называется анималистикой. Всяких художественных альбомов и чертежей домов у них было великое множество. Маша рисовала все совершеннее, с вниманием к каждой детали, с неистощимой фантазией. Ее рисунки хвалили и лепку сказочных существ тоже. А ее тщательно вылепленная из глины русалка даже взяла первый приз на одном из детских конкурсов. Ничего удивительного, что она пошла в художественное училище имени Рериха, а потом, когда закончила с отличием, в Академию Штиглица, причем неожиданно для родителей, на монументально-декоративное искусство, то есть скульптуру. А еще Академия Штиглица очень нравилась Маше снаружи и изнутри. В ней были роскошные интерьеры и самые разные произведения искусства. Маша сознательно выбрала именно скульптуру. Во время обучения в художественном училище она всей душой полюбила древние статуи и хотела делать бронзовые и гипсовые композиции прежде всего из жизни своего волшебного мира. А еще она хотела создавать скульптуры для украшения домов, хотя такие проекты теперь были редкостью, о чем она очень жалела. А самые интересные события в жизни девушки начались с того, как Маша отправилась в театральную библиотеку в старинном здании в центре города искать редкие книги по театральным постановкам в конце 19-го, начале 20 века. У нее по учебе был проект, связанный со старым театром, а она относилась к этому со всей серьезностью. В зале библиотеки стены украшали великолепные дубовые панели, и дубовая же лестница вела на второй этаж. А в шкафах и на открытых полках теснились тысячи старинных и новых книг. Было еще очень рано, и за стойкой с картотекой неторопливо перебирала бумажки только старенькая сотрудница. Маша подошла к одному из шкафов и легонько нажала на него в двух местах, просто чтобы опереться. Но вдруг почувствовала, что шкаф немного подается от нажима. Она огляделась, в зале не было ни души, да и сотрудница тоже куда-то ушла. Тогда она изо всех сил нажала, и шкаф полностью ушел внутрь, открыв проход в небольшую комнату.